Глава 7. «Будет валяться! Вставай!» Я раскрыл глаза и посмотрел кругом. Не понимаю, где я. Солнце уже взошло, а я, видно, заснул, как убитый. Батька стоял надо мной сердитый и кислый, должно быть, с больной головой. «Зачем ружьё взял?» Я подумал. «Ночью кто-то забраться хотел, я и сторожил». «Меня зачем не разбудил?» «Я пробовал будить, да не мог добудиться». «Ну ладно, нечего тут болтать по-пустому. Пойди посмотри, не поймалась ли рыба на завтрак. Я тоже приду». Он отворил дверь, и я пошел на реку. Вижу, плывут по реке щепки, кора и зеленые ветки, разный сор. Значит, вода поднимается. Быть бы теперь в городе славно, в самый раз. Июньский разлив — это целое богатство. Размоет дрова, доски понесет и целые бревна, и даже бывают куски от разбитых плотов с дюжину бревен, связанных вместе. Только лови, успевай. А потом продавай в дровяные склады или на лесопильню. Иду по берегу, одним глазом высматриваю батьку, а другим гляжу на реку. Не будет ли чего? Вдруг вижу челнок. Да какой? Футов 13 длины или 14. Легкий, как лебедь. Я бухаю воду головой, не хуже лягушки. Совсем с одеждою. И поплыл к добыче. Ах, думаю, не лежит ли кто-нибудь на дне? Потому гребцы часто устраивают и такие штуки. Ляжет на дно и выманивают, будто пустая плывет лодка. А когда подплывешь от берега, хозяин и привстанет, да еще и смеется вдобавок. На этот раз ничего такого не случилось. Этот челнок был взаправду пустой. Я забрался в середку и поехал к берегу. Говорю себе, вот батька обрадуется, за челнок-то десятку дадут. Доехал до берега, а батьки не видно. Я и завёл челночок в узкую бухточку, вроде расщельны, заросшую сверху лозой и лесным виноградом. Тут мне в голову пришло иное. Приберегу-ка я этот челнок для себя самого. И пойду не пешком по лесам, а вниз по реке с веслом в руке. Сделаю миль 50 и пристану. Это кто? Лучше, чем пешему идти. Бухточка была недалеко от хибарки. Мне то и дело казалось, что батька подходит. А всё-таки... Этот челнок я припрятал как следует. Потом посмотрел сквозь кусты, а батька и вправду тут наводит ружье на какую-то птицу. Однако он ничего не заметил. Когда он подошел, я скорее стал хлопотать над удочками. Он обругал меня за мою кропотливость. Да я говорю, в реку свалился, я от того и задержался. Я, видите ли, был весь мокрый и подумал, что он все равно спросит, отчего. Мы сняли с крючков 5 водяных котов и пошли домой. После завтрака мы легли отдохнуть. Оба устали за ночь. А я все-таки лежу и думаю, как бы это устроить так, чтобы и вдова, и батька не стали меня искать. Так было бы много вернее, чем рассчитывать на то, что успею убраться подальше. Знаете, всякое случается. Прикидывал и так, и этак. Да ничего не выходило. Батька, спасибо, помог. Навёл-таки на мысли. Встал, чтобы напиться воды, и говорит. «Другой раз, коли услышишь, что кто-то шатается тут, ты разбуди меня. Не для добра он шатается тут. Я подстрелю его, ты помни, разбуди». Он опять завалился спать, а я думаю, вот оно. Нашел средство так устроить теперь, что не станут искать. Около полудня мы вышли из избушки и пошли по берегу. Река прибывала заметно, много досок разного леса несло по течению. Потом, видим, плывет кусок плота, 9 бревен, связанных вместе. Мы выехали в лодке и приплавили их к берегу. Потом пообедали. Всякий другой человек на месте отца, конечно, подождал бы до вечера, чтобы наловить побольше. Но батька был не такой человек. 9 бревен, довольно и того, хватит на раз. Надо скорее сплавить их к городу и продать. Еще 4 не было, а он запер меня в избушке, сел в лодку и потащил свои бревна. Я считал за верное, что он до утра не вернется. Я подождал, пока он отъехал подальше, потом вынул пилу и опять за бревно. Он еще и за реку не приехал, как я уже вылез наружу. Его лодка и плот темнели на реке, как пятнышко. Я захватил мешок с мукой и потащил к челноку, раздвинул ветки и спустил его вниз. Взял также свинину и водку в бочонке, сахар и кофе, сколько нашлось, порох, свинец и пыжи, ведро и фляжку, ковшик и чашку, и эту пилу, 2 одеяла, еще котелок и кофейник. Взял крючки и удочки, спички и все остальное, что стоило хоть грош. Словом, обчистил избушку без всякой совести. Мне был нужен топор, да у нас был только один на дровах. Этот топор я оставил. А зачем, сейчас расскажу. После этого я взял и ружье и вылез совсем. Я наследил порядком, ползая сквозь эту дуру и таская вещи. Я поправил это снаружи как мог, замял следы и засыпал опилки сухой землей. Потом уложил на место кусок бревна, подпер его камнями снизу, так как бревно не совсем доходило до земли. И сбоку тоже навалил камень побольше для упора. Если встать за 4 фута и не знать о дыре, то никак не заметишь. Да и к тому же это на задней стене. Никто и не станет смотреть. Кругом челнока место все заросло травою, так что следов не осталось. Я осмотрел хорошенько еще раз каждое место, потом вышел на берег и взглянул на речку. Нет никого. Я взял ружье и начал птиц стрелять. Вдруг вижу одичалого подсвинка. В этих лесах свиньи дичают легко, только от фермы отобьются. Я пристрелил подсвинка и потащил его к дому. Я взял топор и принялся дверь вышибать. Все изрубил, пока справился. Потом втащил подсвинка и подтащил к самому столу, прорубил топором ему горло и опустил его на землю, чтобы крови натекло побольше. Я говорю «на землю», потому что в избушке не было пола из досок, а только земля твердо укатана. После того я взял старый мешок, наложил полон камнями. «Сколько под силу тащить?» И поволок по земле от подсвинка к двери, а потом и по лесу до самого берега, и сбросил в воду. Он ухнул на дно, а на земле остался след, будто тащили что-то тяжелое и сбросили в реку. Я пожалел, что Тома Сойера не было со мной. Он бы, наверное, тоже вступился и еще придумал разные штучки потоньше. Такую затею никто бы не мог разукрасить так хитро и искусно, как мой друг Том Сойер. После всего этого я выдрал сам у себя клок волос, запачкал топор хорошенько кровью, а волосы прилепил на обух, потом швырнул топор в угол. Поднял подсвинка и притиснул к груди под куртку, чтобы кровь не капала. Я оттащил его так от дому на хороший кусок, а там спустил в воду. Тут мне пришло в голову другое. Я сходил к челноку и принес мешок с мукой и еще пилу, и вернулся к хибарке. Я поставил мешок на прежнее место, а потом продырявил его снизу пилой. У меня под руками не было ни ножа, ни вилки. У отца был только складной нож, и он давал его мне, чтобы готовить еду, а потом забирал. Я перенес мешок ярдов на сотню к восточной стороне, сперва по траве, а потом сквозь кусты. Там было мелкое озеро, миль в 5 шириной. Оно заросло камышом, и было полно уток. Из озера шел проток или речка, миль на 20, не знаю куда, но только не в главную реку. Мука высыпалась из мешка, и след оставался до самого озера. Я бросил тут же батькин оселок, как будто его потеряли. Потом завязал бечевкой дыру в мешке, чтобы больше не сыпалось, и опять все отнес в челнок. Уже темнело. Я спустил челнок на реку и встал у берега под густыми кустами, дожидаясь, чтобы вышла луна. Потом перекусил и разлегся на дне челнока покурить и подумать. Они, мол, сперва пойдут по следу мешка с камнями до самого берега, потом станут искать мое тело в реке. И также пойдут по мучному следу до озера, а там по протоку искать разбойников, которые меня убили и ограбили дом. А на реке-то не будут искать ничего, кроме мертвого тела. Поищут немного и бросят, и забудут обо мне. Оно и ладно. Стало быть, я могу пристать где угодно и жить без помехи. Пристану к острову Джексона. Я бывал там не раз, люди не ездят туда. Оттуда по ночам можно ездить в город и забирать с берега все, что понадобится. Так я и сделаю. Я порядком устал и вдруг заснул. Когда я проснулся, то сразу не мог разобрать, где я. Привстал и стал озираться с пугом. Потом опомнился. Река расстилалась вдали вширь на целые мили. Луна светила так ярко, что можно было считать бревна, плывшие мимо. Бог знает, как далеко от берега. Тихо было, и поздняя ночь, и даже запах был особенный поздний. Не знаю, как лучше сказать. Да, вы сами поймете. Я потянулся, зевнул, и уже собирался отчалить, вдруг слышу. Далеко над водой точно скрип или стук. Я насторожил уши и скоро разобрал, в чем дело. Это весла скрипели в уключенных. Тихую ночь такой скрип слыхать издалека. Я выглянул из-за ветвей. Правда, лодка идет, еще далеко, на другом берегу. Даже нельзя разобрать, много ли едет людей. Я все смотрела, она подошла и сравнялась со мной. Едет один человек, думаю, не батька ли? Хоть я и не ждал его. Он стал переезжать, и его снесло пониже, и скоро слышу, гребет по берегу назад. И так близко прошел, что я мог даже палку протянуть и дотронуться до лодки. Ей-богу, это был батька, и трезвый к тому же. Даже и веслами греб по-иному. Я не стал времени терять. Через минуту я уже скользил потихоньку вниз по течению, но в самой тени берегов. Проехал 2 мили, а потом взял к середке. Потому рассчитал, что скоро будет перевоз, а как бы кто не узнал меня и не окликнул у берега. Я забрался между плавучих бревен, лег на дно и пустил челнок по течению. Лежу на спине, отдыхаю, трубку курю и прямо в небо гляжу. На небе не облачко, небо такое глубокое. Когда ляжешь навзничь и глядишь вверх при луне, я и не знал. А слышно, кажется, за 100 верст такую тихую ночь. Я слышал разговоры на пристани. Один человек говорит: «Скоро пойдут долгие дни и короткие ночи». А другой говорит: «А это уж вот не короткая ночь». И они рассмеялись. И он еще раз сказал то же самое, и они опять засмеялись. Потом разбудили еще одного и сказали ему, но тот смеяться не стал, буркнул что-то сердитое. «Отстаньте», — говорит. А первый опять говорит: «Я это своей старухе скажу, пускай она посмеется». «Я», — говорит, — «с молоду умел вставить словцо веселое. Люди смеялись». Другой человек говорит: 3 часа скоро, до рассвета осталось не более недели». Они опять засмеялись. Тут голоса стали отдаляться, и я уже не разбирал слов, только слышал смутный гул и порой смех. Потом и это затихло. Теперь я был далеко пониже перевоза. Я пристал и вижу, остров Джексона поднялся из реки, еще пониже на милю, весь под лесом. Такой высокий, плотный, темный, словно проход без огней. Тот перекат, что на верхнем конце, был затоплен разливом. Я объехал кругом, как будто на всех парусах, такая была быстрина. Потом свернул к острову, пристал на той стороне, что глядит к Иллинойсу. Загнал челнок в излученную берегу, который знал давно. Мне тоже пришлось раздвинуть кусты, как в бухте у дома. И когда я привязал челнок, никто бы не мог заметить его снаружи. Я поднялся наверх, уселся на пене и стал смотреть на широкую реку, на черные бревна, плывущие мимо, а также на город за 3 мили, где мерцали еще 2 или 3 огонька. Огромный плот спускался по течению. У него был фонарь на середине. Я глядел, как он ползет мимо. И когда он поравнялся со мной, какой-то человек окликнул: «Эй, вы, на корме, отдай влево». Я слышал эти слова так отчетливо, как будто он говорил возле меня. На небе явился серый свет. Я отправился в лес и прилег вздремнуть перед завтраком.